Рейвен. Рассказ. Вот три самые главные вещи, которые я узнала за 22 года жизни на этой планете. Первое. Никогда не подтирай зад ядовитым плющом. Второе. Люди, они как муравьи. Лишь немногие отдают приказы, а остальных просто давят. Третье. Счастливых концов не бывает. Изредка случаются лишь передышки между боевыми действиями. Никогда нельзя забывать о последнем пункте. «Ну и дурь», — сетует Тек. «Зачем мы это делали?» Я не тружусь отвечать. Он прав. Мы действительно сглупили. «Если что-то пойдет наперекосяк, мы прикроем лавочку», — заявляет Тек. «Начисто. Я не собираюсь пропускать Рождество из-за такой фигни». Рождество — кодовое наименование следующей крупной операции. До нас пока что доходили лишь слухи о ней. Мы не знаем ни места, ни времени ее проведения, но она приближается. Внезапно я ощущаю прилив тошноты и сглатываю ком в горле. «Нет уж», — фыркую я. Точно так же я говорила про миграцию. «Никто не умрет», — повторяла я раз за разом, как молитву. «Наверное, Бог не слышит меня». «Пограничный патруль», — заявляю я, как будто Тек не видит прочную каменную стену, темнеющую под дождем, и контрольно-пропускной пункт впереди. Тек жмет на тормоза. Фургон похож на старика. Он кашляет, дрожит и вечно тянет, когда ты от него чего-то хочешь. Но пока он успешно преодолевал препятствия. «Мы уже могли быть на полпути к Канаде», — ворчит Тек. Он, конечно, преувеличивает, но Теку явно не по себе. Ему не свойственно болтать и утрировать события. Вообще-то, на людях из него лишнего слова не вытянешь. За это я его и люблю. Мы пересекаем пропускной пункт без малейших проблем. 8 лет скитаний в диких землях и 4 года активного сотрудничества с сопротивлением доказали, что служба безопасности в стране наполовину показуха. Это вздор. Чистое шоу. Способ запугать муравьев, ткнуть мордой в грязь. Половина стражников толком не обучены. Многие стены не патрулируются. Но вопрос в имидже, создании впечатления постоянного контроля, в борьбе с враждебной идеологией. Муравьями управляет страх. Когда мы едем по совершенно пустой Вестсайдской магистрали, Тек помалкивает. Река и небо одинаково синевато-серого цвета. Дождь льет, как из ведра. Тучи низкие, разбухшие от влаги, как в тот день, когда я перешла границу. И тогда же я нашла ее. Я до сих пор не могу произнести ее имя. Прежде я была муравьем. Меня и звали по-другому. А единственным моим шрамом являлась тонкая полоска на животе, след от удаленного аппендицита. Я до сих пор помню свой дом. Тюлевые занавески, пахнущие гордениями и пластмассой, ковер, который каждый день посыпали содой и пылесосили, тяжелая тишина. Мой отец не любил шум, а от громких звуков у него начинало жужжать в голове. «Там словно целый рой пчел», — однажды сказал он мне. Когда гудение усиливалось, он не мог думать ни о чем и начинал злиться. У него возникала потребность прекратить этот кошмар и погрузиться в тишину. Мы стали для отца спасительным водоворотом. Мы постоянно кружили вокруг него и пытались предотвратить возвращение жужжания. Я едва не утонула в своем родном доме. «Рейвен!» Я осознаю, что так пытается привлечь мое внимание, и поворачиваюсь к нему. «Что?» — спрашиваю я немного рисковато. «Сюда?» Тек притормаживает перед парковкой на 24-й улице. Она запущена и пустая, если не считать 2 машин. Вдоль нее протянулись одинаковые многоквартирные дома, непоколебимые, как часовые. Окна отгорожены от непогоды плотными шторами. Повсюду шеренги потемневшего красного кирпича, заляпанных птичьим пометом ступеней и слепоты. «Мы рано», — бурчит Тек. Она предупредила, надо быть не позже 7, — возражаю я. «А если она идет пешком?» — Тек пожимает плечами. «Мы подождем», — произношу я. «Сворачивай влево на 19-ю. Хочу осмотреть квартал». Северо-восточный медицинский центр, клиника, в которой назначено умереть Джулиану Файнмену, находится на 18-й улице. Спасибо радио, донесшему до нас эту новость. Удивительно, что нигде не видно представителей прессы, хотя, возможно, они уже внутри, выискивают выгодный ракурс для съемки. Тек аккуратно объезжает квартал дважды, чтобы не вызвать подозрения у наблюдателей, если таковое имеется, и мы обсуждаем план. Тек предлагает пару своих идей, затем паркуется, а я выпрыгиваю и начинаю проверку. Я осматриваю ворота для въезда, соседние здания, потенциальные ловушки, тупики и укрытия. Несколько раз я останавливаюсь, чтобы отдышаться. Только бы не вырвало. «Нашла место для рюкзака», — осведомляется Тек, когда я забираюсь в фургон. Я киваю. Тек быстро встраивается в несуществующее дорожное движение. Я люблю Тека еще и за его осторожность. В некоторых вопросах он дотошен до педантичности, а в других свободен. Часто смеется и фонтанирует безумными замыслами. Вряд ли кто-то знает его лучше, чем я. Он сыплет словами, когда взволнован, и чаще всего я слышу из его уст «любовь». «Я всегда буду тебя любить, любовь моя. Ты — любовь всей моей жизни». Мы храним свои чувства в глубоких, потаенных уголках души. В законопослушных городах они уничтожаются еще до процедуры. Раны и странности, которые мы несем, как изуродованные подарки, безжалостно вытаптывают. А мне до сих пор трудно произносить это, самое сокровенное, даже наедине. Потому мы создали свой собственный язык в том, как прижимаемся друг к другу грудью, как соприкасаемся носами при поцелуях. Я шепчу его настоящее имя. Оно с привкусом солнечного света, от которого деревья освобождаются от тумана, а тот поднимается к небу и улетучивается. Майкл. Говорила ли я ей когда-либо, что люблю ее? Не знаю, не могу вспомнить. Мне очень жаль. Тошнота делается почти неотступной. Она то вздымается, то опускается. Мысли преследуют меня. Кислота поднимается из желудка и обжигает глотку. «Останови», — прошу я Тека. Меня выворачивает наизнанку за чьей-то дрязглой машиной. Неподалеку расположена аптека, в ее потрепанном синем тенте собралась лужа. Вертикальная неоновая вывеска, гласящая «Консультация и диагностика», не горит, но на грязной двери красуется оранжевая табличка «Открыто». На мгновение я задумываюсь. А если просто зайти и сочинить убедительную историю, раздобыть еще один тест? Ну, чтобы убедиться наверняка. Нет, слишком рискованно. А мне нужно сосредоточиться на Лине. Я натягиваю куртку на голову и бегу к фургону. Теперь я чувствую себя намного лучше. В сточных канавах вода несет мусор, вроде клочков бумаги, одноразовых стаканчиков. Ненавижу этот город. Почему я не с остальной части группы на складе? Сейчас я бы паковалась, пересчитывала людей, оценивала запасы. Да я бы предпочла что угодно — пробираться через дикие земли или драться со стервятниками, лишь бы убраться из серого города, где даже небо и то на подпорках. А мы все крохотные, как муравьи. В фургоне пахнет плесенью, табаком и арахисовым маслом. Я открываю окно. «Что случилось?» — спрашивает Тек. «Самочувствие неважное», — бормочу я, глядя перед собой. Ему не стоит продолжать расспросы. 2 недели тошноты по утрам. Сперва я решила, что испытываю обычный стресс. Алина схвачена, все пошло наперекосяк. Ожидание, наблюдение, надежда на то, что она в порядке. Терпение никогда не являлось моей сильной стороной. «Ты неважно выглядишь», — сообщает Тек и добавляет. «Что с тобой, Рейвен? Ты не...» «Я в норме», — поспешно отвечаю я. «Желудок озверел. Ничего особенного. Дело в той паршивой еде, которую мы глотаем на обед и ужин». Тек успокаивается. Он перестает сжимать руль до белизны костяшек, и желваки на его скулах пропадают. Меня захлестывает чувство вины. Ложь — неплохое средство защиты, как иглы у дикобраза или когти у медведя. За время жизни в диких землях я хорошо это усвоила. Но я не люблю врать Теку. Он практически единственный, кто у меня остался. «Она твоя?» Вот они, первые слова, сказанные мне Теком. Я до сих пор помню, каким он предстал передо мной. Тощий, большие руки, два кольца в носу. Глаза прикрытые, но бдительные, как у ящерицы. Волосы падают на лоб до самой переносицы. Сидит связанный в углу комнаты для больных, весь в комариных укусах и царапинах. Я тогда пробыла в диких землях только месяц. Мне повезло. Я нашла Холмстед через 6 часов после того, как покинула Ярмут. На самом деле я оказалась счастливицей. Буквально через неделю группа переехала в Нью-Хэмпшир, южнее Рочестера. Тогда нервничали из-за слухов о налете на дикие земли. Я успела как раз вовремя. Мне ничего другого не оставалось. Мне было нечем кормить Блу. Я бежала в панике, куда глаза глядят. У меня не было ни припасов, ни навыков выживания. Туфли натерли мне кровавые мозоли размером с четвертак. Я не умела ориентироваться. Умирала от жажды, но не пила из ручья, потому что боялась, что сразу же заболею. Идиотка! Не наткнись я тогда на Холмстед, я бы погибла. И она тоже. Малышка Блу. Я перестала верить в Бога, когда еще маленькой девочкой увидела, как отец схватил мать за волосы и ударил лицом об кухонный стол. Кровь брызнула на линолеум, а выбитый зуб запрыгал по полу, белый и блестящий, как игральная кость. Тогда я поняла, что никто нас не оберегает. Но в мою первую ночь в диких землях все изменилось. Лес распахнулся, будто громадная пасть, и я заметила расплывчатые пятна света во тьме, сияние за завесой дождя, и услышала голоса. Грандма закутала меня в одеяло, а Мари, только что вторично разродившаяся мертвым ребенком, взяла Блу на руки и заплакала. Слезы лились по ее щекам, не переставая, пока Блу сосала грудь, и я поняла, что мы обе спасены. Наверное, именно тогда я познала Бога, но, возможно, лишь на мгновение. «Мне не полагается говорить с тобой», — заявила я Теку. «Только у него не было имени, ни группы, ни Холмстеда. Он никому не принадлежал. Мы звали его Вором». Он рассмеялся. «Неужели?» «Ты стервятник!» — крикнула я, хотя не понимала, что означает данное слово. Хорошо, я тогда еще не видела ни одного из них. Я столкнулась с ними через 2 года, во время переселения, когда мы потеряли половину людей. «Не хочу с тобой общаться». Он вздрогнул. «Я не стервятник», — возразил он, вскинул голову и уставился на меня. А я удивилась, что он мой ровесник. Его одежда, поведение и даже грязь заставляли думать, что он гораздо старше. «Ты вор!» — упорствовала я, отводя взгляд. Я прожила не больше месяца в диких землях и, конечно, не избавилась от страха перед ними, перед парнями. Он пожал плечами. «Я тот, кто уцелел». «Ты украл нашу еду», — сказала я и мысленно произнесла. А другие считали, что ворую я. Поэтому для меня ты стервятник. Однажды кто-то заметил, что припасы таинственным образом пропадают, а силки внезапно оказываются пусты. Питьевая вода из канистр буквально испарялась, Возникло напряжение, начали гулять подозрения, а виновницей стала я. Ведь я же новичок и появилась здесь позднее остальных. Никто не знал, кто я такая, откуда взялась, поэтому все свалили на меня. Парень по имени Грей, тогдашний глава группы, установил наблюдение. Ночью он обходил силки и ловушки, проверял кладовки и убеждался, что члены Холмстида находятся именно там, где им полагается. На вторые сутки он засек Тека, когда тот доставал кролика из сетей. Тек чуть не всадил в Грея нож, пытаясь улизнуть, но промахнулся, лишь отхватил у Грея кусок мяса с лопатки. Грей заорал и прижал Тека к земле. В итоге Тек стал нашим пленником, и все обсуждали, как с ним поступить. «Добро пожаловать на свободу», — произнес он и плюнул прямо себе под ноги. «У каждого есть собственное мнение». Я снова переключилась на Блу. Грандма сказала мне не слишком привязываться к ней. «Такие здесь не выживут», — объяснила она. Но Грандма опоздала. Когда я нашла Блу и почувствовала, как бьется ее крохотное сердечко, я поняла, что она — мой долг, моя подопечная. Сперва Блу плохо сосала грудь Мари, но через 2 недели у нее появился аппетит, и она набрала вес. Когда Мари кормила ее, я садилась рядом. Иногда я тихонько обнимала Блу, словно вбирая в себя их обоих. Я будто вливала свою жизнь в жилы и рот Блу и постоянно держала ее при себе. Грандма подарила мне старые слинги, выцветшие от множества стирок. Теперь я привязывала Блу к себе, когда отправлялась помогать остальным. Но потом она опять заболела. Она постоянно капризничала и спала урывками по 15 минут. У нее текло из носа, а на второй день температура поднялась настолько, что я ощущала жар ее тельца на расстоянии 6 дюймов от ее кожи. Она перестала есть и плакала часами напролет. Говорили, что это обычная простуда, и она выкарабкается. Спустя 3 дня я была в полубессознательном состоянии от изнеможения и от беспощадной усталости. Ночью я бодрствовала, укачивала Блу, когда она пыталась оттолкнуть меня, шептала ей что-то ласковое и сбивала температуру влажной тканью. Нас обоих перевели в комнату для больных. Тека тоже временно посадили туда. Другие обитатели Холмстида собрались в главной комнате и решали то ли отпустить его, то ли наказать парня или даже убить. Правила диких земель не менее суровы, чем законы по ту сторону ограждения. Тек наблюдал, как я сижу, склонившись над Блу. Я разговаривала с ней и вытирала пот у нее со лба. Она практически не шевелилась, когда я прикасалась к ней. Ее дыхание стало неглубоким и прерывистым. «Это вирус», — вдруг произнес Тек. «Ей нужно лекарство». «Ты что, врач?» — огрызнулась я, но испугалась. Мне хотелось, чтобы Блу заревела, открыла рот, хоть как-то на меня отреагировала, но она просто лежала без движения, и я поняла, что ей совсем плохо. «Моя мать работала медсестрой», — сообщил Тек. «Странно, что у вора, нарушающего законы, есть мать и свое собственное прошлое». Я удивленно посмотрела на него. «Развяжи меня», — негромко, но убедительно сказал он, — «и я помогу тебе». «Не гони», — рявкнула я. В глубине души я надеялась, что Лина не появится. Она может заблудиться или застрять на границе, и тогда патруль быстро поймает ее. Кроме того, у нее нет документов. Она может просто опоздать, и мы с Теком не будем рисковать своими шкурами. Но мы слишком хорошо обучили ее. И около 10 часов я замечаю Лину. Она идет по улице, опустив голову под дождем, превратившимся в легкую морось. На ней чужая одежда, если не считать ветровки. Наверное, она взяла эти вещи на конспиративной квартире. Но походку Лины нельзя узнать. Легкая, пружинище, словно она в любую секунду готова сорваться на бег. Тек аккуратно сползает с сиденья. Но Лина погружена в себя и полностью сосредоточена на своих мыслях. Она добирается до клиники и проскальзывает внутрь. Нужно быть начеку. В фургоне сыро, и моя кожа сделалась липкой. Окна запотели от нашего дыхания. Я чувствую новый приступ тошноты, но справляюсь с ним. Через пару минут Текс вздыхает и тянется за пиджаком, лежащим между нами. Он встряхивает его и с трудом просовывает руки в рукава. Теперь Тек выглядит забавно, прямо медведь в цирковом наряде. Но я, пожалуй, не стану об этом упоминать. «Готово?» — спрашивает он. «Не забудь», — отвечаю я и сую ему ламинированное удостоверение. Оно настолько старое и грязное, что фотография почти неразличима. И хорошо, ведь настоящий хозяин карточки, доктор Говард Риверс, был на 12 фунтов тяжелее Тека и на 10 лет старше. Вдобавок, Говарда Риверса на самом деле звали Эдвард Кауфман. Этот почтенный врач из Майами трудился над тем, чтобы оградить наши школы и дома от амор-делирия-невроза. Он имел обширные связи, в том числе с губернатором, который субсидировал медицинские центры в самых бедных районах города. Но втайне Кауфман являлся радикальным и одиозным участником сопротивления. Он прославился тем, что делал аборты неисцеленным девушкам, стремящимся скрыть беременность. В общем, он обзавелся кучей фальшивых удостоверений. Он пользовался ими, чтобы добывать необходимые медикаменты, а потом переправлять их к заразным в дикие земли. Настоящий Эдвард Кауфман ныне мертв. 2 года назад его разоблачили в ходе подстроенной полицейской ловушки и казнили. Но многие из его псевдонимов, его лжеличности, уцелели. Они до сих пор живы-здоровы и продолжают вести медицинскую практику. Тек прикрепляет бейджик к пиджаку. «Как я выгляжу?» — интересуется он. «Как медик», — заявляю я. Тек рассматривает себя в зеркале заднего обзора и безуспешно приглаживает волосы. «Не забудь», — говорит он, — «припарковаться надо на 24-й». «Не волнуйся», — отвечаю я, не обращая внимания на странные ощущения в животе. «Конечно, это нервы. Ненавижу свою слабость. Она напоминает мне о прошлом, о монотонной тишине в родном доме и о моем отце, нагнетающем собственную злость, словно бурю. Каждый раз, когда мне приходится кого-то убивать, я представляю на месте жертвы своего отца. Береги себя, Рэй. На мгновение передо мной предстает Майкл, парень, которого никто не знает. Лицо у него открытое, как у мальчишки, и испуганное. «Лучше бы ты оставил тяжелую работу мне», — добавляет он. «А зачем?» Я прижимаю пальцы к губам, а затем прикладываю их к его груди. «Таков наш знак. Мы оба сдержаны в выражении эмоций. Да и целоваться посреди зомби-ленда не следует. До встречи на той стороне». «На той стороне», — повторяет Тек, выпрыгивает из фургона и рысцой бежит через мокрую улицу. Я отсчитываю 60 секунд, в последний раз проверяю снаряжение, опускаю зеркало и смотрю на свои зубы. Пистолет на месте, снаряды в правом кармане джинсов. Отлично. Снова начинаю считать. Постепенно я прихожу в себя. Хватит трястись, Рейвен. Я знаю свое дело. Мы все его знаем. Иногда я мечтаю о том, как мы с Теком возьмем и уйдем. Просто забьем на войну, борьбу и на сопротивление. Прощайте, не поминайте лихом. Мы двинемся на север и построим Холмстед. Мы справимся. Будем охотиться и ловить рыбу, выращивать, что получится. Заведем целый выводок ребятишек и притворимся, что остального мира не существует. Пусть себе проваливается в ад, если хочет. Проходит 2,5 минуты. Я открываю дверцу и вылезаю наружу. Сточные канавы до сих пор полны водой. И в маленьких водоворотах кружат мятые стаканчики из-под кофе, сигаретные пачки и объявления. Когда я распахиваю дверь клиники, мне кажется, что я попадаю в другую реальность. Пушистый зеленый ковер, полированная мебель, эффектные напольные часы в углу приемной. Неплохое место для того, чтобы умереть, если уж надо что-то выбирать. Тек находится у рецепции. Он барабанит пальцами по столу и едва удостаивает меня взглядом. «Прошу прощения, доктор», — пищит лаборантка за столом, лихорадочно жмет на кнопки. Пальцы у нее толстые, унизанные кольцами, которые глубоко впиваются в плоть. «Инспекция сегодня — это наверняка какая-то ошибка», — продолжает она. «Она есть в планах, произносит Тек надменным тоном. «Каждая клиника подлежит ежегодной проверке». «Извините», — встреваю в разговор я и подхожу к столу. «Я стараюсь идти немного странновато, зрелищности ради. Потом мы с Теком посмеемся над этой сценой». «Извините», — повторяю немного громче. «Подождите, пожалуйста», — бормочет девица, сняв телефонную трубку. «Я очень сожалею, доктор», — обращается она к Теку. «Вы даже не представляете, как мне неловко». «А вы не сожалеете», — говорит Тек. «Вы найдите кого-нибудь из персонала». «Эй!» — опираюсь я на стойку. «Послушайте, я с вами разговариваю». «Мэм?» — секретарша наверняка жутко перепугалась, что их клинику, скорее всего, прикроют из-за ее безалаберности. «Я занята. Если вам назначено, то отметьтесь и присядьте». «Что?» — я уже втянулась и теперь практически ору. Тек весьма правдоподобно изображает отвращение. «Я не собираюсь ждать. У меня сыпь, ясно? Я от нее свихнусь скоро». Я расстегиваю пояс, начинаю уверенно спускать брюки. Тек негодующе фыркает, а девица бросает телефонную трубку на рычаг. «Сюда, мэм, прошу вас». Она хватает меня за руку. Я чувствую запах пота, пробивающийся сквозь духи. Секретарша стремительно тащит меня прочь от приемной и от Говарда Риверса, медицинского инспектора. Только бы я не навредила их репутации и перестала позорить их прекрасную клинику. Мы проходим через несколько двустворчатых дверей и оказываемся в длинном белом коридоре. Я ощущаю возбуждение и адреналин. Нащупываю в кармане джинсов плоскую бутылочку, открываю ее большим пальцем и позволяю содержимому вылиться на заранее подготовленную тряпку. Ацетон, живелевая вода и тепло. Не так хорошо, как фабричный хлороформ, но тоже ничего. «Врач скоро осмотрит вас», — тараторит обозленная девица. Она вталкивает меня в крошечный процедурный кабинет и замирает, взявшись за дверную ручку. Грудь ее вздымается под униформой. «Если вы подождете здесь», — начинает она. «Не стоит», — говорю я, и, шагнув вперед, прижимаю тряпку к ее лицу. «Да чего ж секретарша тяжелая? Развяжи меня, и я помогу тебе». Его слова засели у меня в сознании, изводя и обещая. Я не думала, что смогу доверять этому парню. И это было бы предательством по отношению к Грандма и к остальным обитателям Холмстида. Ведь они приняли меня и Блу. Если меня застукают, если вор меня кинет, я, конечно, расплачусь за все. Тогда уже меня свяжут и запрут в комнате для больных, а группа будет решать, что со мной делать. Но Блу не становилось лучше. А я боялась всего на свете. Я была тогда одинокой, тощей девчонкой, внезапно решившей убежать. Отец всегда говорил, что я жалкая дура и неудачница. Возможно, он был прав. Я знала, что вор лишен страха. Я чувствовала. Даже смерть для него ничего не значила. Когда Блу начала булькать и хрипеть во сне, а потом застыла на 10 секунд, не дыша, я украла на кухне нож. Мои пальцы дрожали. Я помню это, потому что тогда думала о маминых руках. В них дребезжало столовое серебро, и они трепетали, будто птицы, буйные, неистовые. Интересно, вспоминала ли она обо мне после того, как я ушла? Все спали. Теперь, когда вора поймали, даже Грей не считал нужным дежурить. Улыбка вора была, как лезвие серпа во тьме. Я присела перед ним на корточки. «Ты обещал», — буркнула я. «Вот тебе крест», — сказал он, — «чтобы я сдох». Мне не понравился его голос. Он вроде бы смеялся надо мной, но я быстро перерезала веревки. Меня мутило, но я понимала, что иначе Блу умрет. Хотя, возможно, она умрет в любом случае. Он встал с тихим стоном. Его рост поверг меня в недоумение. Я видела его только лежащим или сидящим. Вздрогнув, я отступила на шаг. Его улыбка исчезла, и глаза сделались жесткими. «Ты не доверяешь мне?» — спросил он. Я покачала головой. Он протянул руку за ножом, и после краткого колебания я отдала его. «Вернусь к полудню», — бросил он. Мое сердце колотилось, как бешеное, и его ритм твердил: «Пожалуйста, я рассчитываю на тебя». Он кивком указал на Блу. «Позаботься, чтобы она протянула до тех пор». А потом он исчез, беззвучно двигаясь по темным коридорам, слившись с тенями. А я принялась ждать. Ужас переполнял меня, подобно густому черному туману. Все мы рассказываем истории, Некоторые из них правдивее, другие нет, но в конечном итоге звучат они одинаково. Я научилась этому у мамы. «Твой папа сегодня неважно себя чувствует», — поясняла она. Еще она часто говорила: «Со мной произошел несчастный случай». Или: «Рейвен, ты очень неуклюжая. Ты врезалась в дверь, бежала в припрыжку, споткнулась и упала с лестницы». И мое любимое: «Он не хотел». Она была настолько искусна, что через некоторое время я начала верить ей. Я действительно неуклюжая, и я сама виновата, что спровоцировала его. Возможно, он действительно не хотел. Мне еще скормили истории про девушку, которая забеременела до исцеления. Каролина Гормли. Она жила на нашей улице, в приземистом старом доме. Ее родители узнали обо всем только после того, как она выпила полбутылки отбеливателя, и ее увезли на скорой. Только что она была рядом, ездила на школьном автобусе, прижималась носом к стеклу, и вдруг ее не стало. Мама заявила, что ее исцелят и отправят в какой-то город, чтобы она могла начать жизнь с чистого листа. Родители отказались от нее. Вероятно, она закончит тем, что будет вкалывать в ассенизации, никогда не получит пару, и ореол болезни запятнает ее с ног до головы. «Видишь, что бывает, когда не слушаешься?» — ворчал мой отец. «А как же малыш?» — спросила я у мамы. Она заколебалась на долю секунды. «О нем позаботятся», — ответила она. Она не лгала, только имела в виду совсем не то, о чем подумала я. Форма лаборантки слишком велика для меня. Я чувствую себя ребенком, натянувшим взрослый наряд. Ладно, я не бегу и не тороплюсь. Хорошая история требует неспешной походки и осмотрительности. Я разыскиваю матерчатую маску, натягиваю ее и надеваю резиновые перчатки. Прежде чем выбраться обратно в коридор, я закрываю дверь. Секретарша остается внутри. Она свернулась клубочком на линолеуме и дышит глубоко, как дитя. Я прицепляю ее бейджик к лацкану, зная, что никто не станет присматриваться. Людям достаточно предъявить самую общую информацию. А после развития сюжета будет кульминация. Вор сбежал. Обитатели Холмстида ни в чем меня не обвинили, невзирая на то, что пропажа кухонного ножа была обнаружена. Они решили, что он самостоятельно избавился от веревок. Сторонники жесткой политики торжествовали. Парень может вернуться, чтобы перерезать нас во сне. Теперь запасы съестного надо постоянно охранять. Зря они прикончили ту дрянь, гнусного стервятника. Я едва не призналась. Но я слишком боялась, что меня выгонят, бросят погибать в диких землях. Он сказал, что мы встретимся в полдень, но этот срок уже давно миновал. Жители Холмстида завершили обход силков, а дыхание Блу сделалось прерывистым и клокочущим. Она умрет, и я во всем виновата. Но я не плакала. Слезы в нашей семье были под запретом. От них отец мог взорваться. Еще мне не позволяли громко смеяться, улыбаться чужим шуткам и выглядеть счастливой, когда он пребывал в плохом настроении. Я помню, что Ла присматривала за Блу, когда я вышла из дома. Остальные пялились на меня с опаской. Я была в их глазах детонатором, который запросто разнесет все вокруг в клочья. И еще они не сомневались, что Блу здесь не жилец. Дикие земли мне не нравились. Я привыкла к правилам и оградам, асфальтовым рекам и парковкам. Дикие земли оказались огромными, непонятными и напоминали мне гнев отца. Позднее я узнала, что дикие земли подчиняются тоже определенным законам, и в них существует свой порядок, жесткий, простой и прекрасный. Одни лишь люди непредсказуемы. Я помню луну, бремя страха, давящее чувство вины, холодный ветер, незнакомые запахи, треск ветки, шаги. И внезапно он появился. Вор вышел из леса, мокрый насквозь. Он нес рюкзак. В первую секунду я не поверила, что он реален. Я подумала, что мне снится сон. «Альбутерол», — произнес он, — «для девочки. И медикаменты для других. И эпитимии за мое преступление». Теленол, судафет, бактерицидный лейкопластырь, антибиотики, бацитрацин, неоспорин, пенициллин, Настоящий джекпот. Он рискнул жизнью, перешел границу и нашел лекарства, в которых мы отчаянно нуждались. Он ничего не сказал о нашем с ним договоре. Его преступление мигом простили. Он сообщил обитателям Холмстеда о складе, ничем не примечательном и почти неохраняемом на берегу реки Кочеко. Его владелец, Эдвард Кауфман, был сочувствующим. Он втайне снабжал неисцеленных медикаментами. Так поднялся по реке, сражаясь с сильным течением. Некоторое время он прятался, пережидал, когда патруль отдалится на безопасное расстояние. «Откуда ты узнал про клинику?» — осведомилась я у него. «От сестры», — коротко ответил он. Я подумала, что, скорее всего, она получила там какую-то помощь. «А парень-то крепкий, как гвоздь», — произнесла Грандма, когда он закончил свой рассказ. Так он и получил свое имя. Гвоздь. Или Тек. И стал одним из нас. За пределами приемной больницы ничем не отличается от подобных заведений. Унылая, уродливая, плохо отмытая. Мне не нравятся чересчур чистые места. У меня сразу начинают бежать мурашки по спине. Мне кажется, что там есть что скрывать, раз уж люди отскребли и стены, и пол, и потолок. Я иду размеренным шагом, опустив голову. Коридоры пусты, и единственный врач, с которым я сталкиваюсь, даже не смотрит на меня. Прекрасно. Каждый занят исключительно собой. Возле лифтов я притормаживаю. Какой-то тип с камерой на шее стоит рядом, постукивая ногой и посматривая на часы. Живое воплощение нетерпения. Представитель прессы. «Вы по поводу Джулиана Файнмана?» — интересуюсь я. «Этаж шестой, не так ли?» Ему, вероятно, за 30, но у него прямо на кончике носа красуется здоровенный прыщ, красный как ожог. И окружающего атмосфера, если честно, похожа на прыщ. Все готово лопнуть. Я следую за ним в кабину и нажимаю костяшкой на кнопку. «Шестой», — говорю я. Помню, как я сбежала в дикие земли, как в первый раз убила человека. Сейчас наш Холмстед изменился. Кто-то умер или покинул нас. Появились новички. В первый год зима выдалась скверной. 4 недели снег валил, не переставая. Никакой охоты или силков. Мы питались остатками летних запасов, сушеным мясом и рисом. Но хуже всего был холод и дни, когда снег сыпал так, что опасно было выходить наружу. Тогда Холмстед провонял немытыми телами, а скука сделалась такой отчаянной, что свербела хуже зуда по коже. Мари не пережила ту зиму. Второй мертворожденный младенец подкосил ее. Она целыми днями лежала, свернувшись на кровати, прикрывая рукой то место, где должен был находиться малыш. А потом она окончательно сломалась. Однажды утром, проснувшись, мы обнаружили, что она повесилась на балке в кладовой. Была сильная метель, и мы не смогли вынести труп наружу. Мари оставалась с нами еще 2 суток. И мы потеряли Тайни. Он как-то вышел на охоту, хоть мы и отговаривали его. Ведь это бессмысленно, животные попрятались, и никого уже не пристрелишь. Но у него съехала крыша от постоянного голода, гложащего нутро изнутри, словно крыса. Тайни не вернулся. Наверное, заблудился и замерз насмерть. Поэтому мы переехали. На самом деле решение принял Грей, но мы его поддержали. Брэм, появившийся в начале лета, рассказал нам про Холмстеды, расположенные южнее, про дружелюбные места, где можно найти приют. В августе Грей отправил разведчиков разузнать маршрут и присмотреть места для остановок. В сентябре мы двинулись в путь. Стервятники напали на нас в Коннектикуте. Я слыхала о них, но без всякой конкретики. Шепотки и мифы, вроде страшилок о чудовищах, которые мама рассказывала мне в детстве. «Тссс, не шуми, а то разбудишь дракона». Было поздно, я спала, а Сквирл поднял тревогу. В темноте грохнуло 2 выстрела. Все вдруг закричали. Блу, уже большая, красивая, с глазами взрослого человека и остреньким, как у меня, подбородком, проснулась и завопила. Она не хотела выходить из палатки. Она цеплялась за спальный мешок, пиналась и беспрестанно твердила «Нет, нет, нет». Когда мне удалось взять ее в охапку и выскочить наружу, я думала, что настал конец света. Я схватила нож, но не знала, что делать. Однажды мне довелось свежевать животное, и меня тогда чуть не вырвало. Позднее я узнала, что стервятников было только четверо, но тогда казалось, что они повсюду. Таковы их приемы — хаос, замешательство. Горел огонь, две палатки вспыхнули, как спички, раздавались выстрелы и крики. Нужно было улепетывать вместе с Блу, но я не могла сдвинуться с места. Ужас заморозил меня, и ноги прямо приросли к земле. Нечто подобное происходило со мной в детстве, когда отец поднимался по лестнице. Топ, топ, топ. Его ярость удушала нас. Я наблюдала из-за угла, как он бьет маму по ребрам, по лицу, и не могла издать ни звука. Много лет я представляла себе, что в следующий раз, если он хоть пальцем прикоснется к маме или ко мне, я всажу нож ему под ребра по самую рукоять. Я будто воочию видела, как кровь бьет из раны. Насколько приятно будет осознать, что и он создан из костей, мяса и кожи. И ему тоже можно причинить боль. Но каждый раз я ощущала пустоту и молча, покорно сносила все. Красные вспышки где-то за глазными яблоками, щипки и пощечины. «Пусти!» — кричал Тек с другого конца лагеря. Я кинулась к нему, не задумываясь, охваченная паникой. Блу промочила мне одежду соплями и слезами, а сердце норовило выскочить из груди. Когда слева возник стервятник, я даже не заметила его, пока он не замахнулся на меня дубинкой. Я выронила Блу, и она упала на землю. А я опустилась рядом, ударившись коленями, и попыталась защитить ее. Схватила Блу за пижаму и каким-то образом умудрилась поставить ее на ноги. «Беги», — велела я, — «быстро!» — и подтолкнула ее. Блу плакала, но послушалась меня и бросилась на утек. Ее короткие ножки, пока еще кратковатые для ее тельца, так и мелькали. Стервятник ударил меня ногой в грудь, в то самое место, где мне сломал ребро отец, когда мне было 12 лет. От боли у меня потемнело в глазах, и я перекатилась на спину. Звезды превратились в пятна от потеков на потолке. Земля стала узловатым ковром. Теперь передо мной был не стервятник, а мой отец. Глаза словно щели, кулаки как гири, влажное горячее дыхание у меня на лице, его челюсти, запах пота. Он нашел меня, он занес кулак, и я поняла, что все начинается снова. Он никогда не оставит меня в покое, и мне не спастись. Блу всегда будет грозить опасность. Наступило безмолвие. Я сообразила, что схватилась за нож лишь тогда, когда пропорола ему живот. Теперь тишина окутывает меня всякий раз во время убийства. Но у меня нет выбора. Если Бог есть, думаю, он ничего не скажет на этот счет. Он наверняка давно устал на все смотреть. В комнате, где должны казнить Джулиана Файнмана, звучат щелчки фотоаппарата и гудит голос священника. Но когда Авраам увидел, что Исаак сделался нечист, он взмолился в сердце своем о наставничестве. Тишина подобна ослепительной белизне. Подошвы моих кроссовок тихо поскрипывают по линолеуму. Врач раздраженно поворачивается ко мне. Он в замешательстве. Первый выстрел звучит очень громко. Я вспоминаю, как много лет назад сидела рядом с Теком. Тогда его приняли в Холмстид. Рдеющие угли в старой древяной печи, спящая Блу, шум ветра в ветвях деревьев. «Я думала, ты не вернешься», — заявила я. «Я и не собирался», — признался он. Он выглядел другим в одежде, которую ему дала Грандпа, более юным и тощим. Глаза его темнели огромными провалами. Он показался мне красивым. Я чуть крепче прижала к себе горячую Блу. Она еще сопела во сне, но в груди у нее уже не клокотало. И я ощутила одиночество. В Холмстиде народ занят выживанием. Большинство заразных были или старше меня, или малость не в себе, да и вообще держались особняком. Но дома я тоже не имела друзей. Я не могла позволить себе заводить их, не хотела, чтобы кто-то заинтересовался и начал задавать вопросы. «Почему ты передумал?» — вырвалось у меня. Он едва заметно улыбнулся. ты бы решил, что я удрал». Я уставилась на него. «И поэтому ты рискнул жизнью?» «Нет», — возразил он, — «но зато я доказал, что ты ошиблась». Он помотал головой, и его волосы пахли дымом костра. «А ты того стоишь», — добавил он и поцеловал меня. Он наклонился и прикоснулся губами к моим губам. Блу лежала между нами, словно тайна. И тогда мое одиночество растворилось в ночи. «Как ты?» — хрипит Лина. Она белая, должно быть, от шока. Ладони изрезаны, на куртке кровь. «Где ты?» «Позже», — бросаю я. У меня ноет щека. Осколки попали мне в лицо, когда Лина решила прорваться через смотровую площадку. «Не страшно, но ничего серьезного. Хватит пинцета. Мне повезло, что глаза целы». Джулиан совсем не похож на свои фото из брошюр АБД. Он юный, печальный и беспокойный. Прямо щенок, выпрашивающий толику внимания. Ну, хотя бы пинок. К счастью, он молчит. Просто пристраивается за мной и быстро шагает. Если бы не Лина, ему бы уже всадили иглу в вену и убили. Так было бы лучше для нас и для движения. Но какой смысл задумываться? Я на стороне Лины. Для семьи сделаешь все, что угодно. Мы выбираемся через запасной выход на пожарную лестницу, ведущую во двор. Лина тяжело дышит у меня за спиной, а я, наоборот, сохраняю спокойствие. Наступает моя любимая часть истории — побег. Тег ждет нас в фургоне на 24-й. Я открываю дверь и запихиваю Лину с Джулианом внутрь. «Привела их?» — спрашивает Тег, когда я забираюсь на пассажирское сиденье. «Как же без них?» — отвечаю я. Тег хмурится. «У тебя кровь». Я бросаю взгляд в зеркало, замечаю неровные порезы на щеке и шее. «Царапина», — говорю я. «Ладно, поехали», — вздыхает Тег. Он включает двигатель, и мы мчимся по улице, серой и грязной после дождя. Я прижимаю рукав к лицу, чтобы остановить кровотечение. Когда мы доезжаем до Вестсайдской магистрали, Тег подает голос. «Зря мы взяли его с собой», — негромко произносит он. «Джулиан Файнман. Черт, очень опасно». «Я беру ответственность на себя», — выпаливаю я и отворачиваюсь к окну. Теперь я вижу свое блеклое отражение, чувствую гудение холодного воздуха, проникающего сквозь щель. «Лина так много значит для тебя?» «Она важна для движения», — бормочу я. Призрачная девушка в стекле тоже что-то говорит. Зубы ее сверкают, совмещаясь с картинами проплывающего мимо города. Тег кладет руку на мое колено. «Я бы тоже сделал это для тебя», — шепчет он. «Если бы тебя схватили, я бы рискнул». «Ты уже вернулся ради меня», — говорю я. Я не забуду его первый поцелуй, тепло Блу между нами и губы Тека, одновременно сухие и мягкие, как сумрак. Я по-прежнему не могу произнести ее имя, но уверена, он знает, что у меня на уме. В последнее время ко мне постоянно возвращается давняя мечта. Мы с Теком исчезаем в лесу, а листья приветственно нам машут, а потом прячут нас от остальных. Чем дальше мы уходим, чем чище становимся. Лес стирает с нас кровь, стычки и шрамы, сдирает плохие воспоминания и неудачи. Еще миг, и мы сияющие новенькие, как куклы, которых достали из коробки. И в моей воображаемой жизни мы находим каменный домик, спрятанный в чащобе, целехонький. Там есть кровати, ковры и посуда, как будто его хозяева лишь ненадолго отлучились. А может, дом был построен именно для нас? Летом мы ловим рыбу в реке и охотимся, выращиваем картошку, перец и помидоры, большущие, как тыквы. Зимой мы сидим у очага, а снег укрывает все вокруг, мир застывает и погружается в сон. У нас 4 детей. Или 5. Первая девочка, потрясающе красивая, мы зовем ее Блу. «Где тебя черти носили?» — вопит Пайк, когда мы оказываемся на складе. «Не люблю Пайка. У него паршивый характер, и он считает, что может командовать мной. Я отодвигаю его в сторону. Прочь с дороги. Я тебя спросил». «Не надо с ней так разговаривать», — вклинивается Тек. «Не волнуйся», — говорю я. «На меня накатывает усталость, и я не хочу спорить. Я думаю о последних словах Лины. Женщина, которая пришла за мной в убежище, она...» моя мать. Разве я виновата, что мама Лины убралась во свояси, даже не попрощавшись? Но я понимаю, за этим что-то кроется. Прежде я считала Лину одинокой, и я, в общем-то, видела в ней себя. Однако я ошибалась. У нее есть свободная мать, боец, есть человек, которым можно гордиться. На секунду я зажмуриваюсь и думаю о каменном домике, окутанном снежной дымкой. «Нам нужно было кое о чем позаботиться», — произносит Тек. «Но мы все уладили», — удивляюсь я и взглядом пытаюсь сказать. «Не связывайся, надо скорее сматываться». «Мы могли уйти без тебя», — возмущается Пайк. «Он до сих пор не в состоянии простить нас». «Нам надо 20 минут», — говорю я. Пайк наконец-то кивает и пропускает меня. Комната разгромлена. Значит, все в сборе. Как только регуляторы поймут, что заразные похитили Джулиана, они устроят зачистку и со временем доберутся сюда. А где парень, который появился вчера поздно вечером? Он беглец из крипты. Немногословный. Похоже, ему крепко досталось. Он из той же реальности, что и Лина. Я глубоко задумываюсь. «У меня нож пропал», — констатирует Тек. Он снимает матрас с кровати. Это скорее не тайник, а своего рода граница. Тек начинает закипать. Сдирает тонкое одеяло, трясет подушку. «Один из моих лучших ножей». На мгновение меня захлестывает потребность говорить. Она вспухает у меня где-то в солнечном сплетении, как пузырь. «Давай сбежим», — чуть не произношу я. «Только ты и я. Оставим войну позади». Но вслух я произношу. «А если проверить в фургоне?» Тек покидает комнату. Внезапно я испытываю потребность удостовериться во всем самой. Я присаживаюсь и запускаю пальцем между своим матрасом и основанием койки. Порывшись минуту, я нащупываю небольшое устройство размером с ложку. Оно тщательно завернуто в пакет. Я отдала за него нож Тека и медальон из бирюзы и серебра, который мне вручила Лина, когда пересекла границу. Торговец нехотя согласился мне помочь. Он ворчал, что сейчас невозможно добыть тест на беременность. Надо иметь документы и письменное разрешение от регуляторов. Я заплатила и получила его. Мне нужно знать. Я разглаживаю тонкий пакет и вижу результат. Две расплывчатые параллельные линии, похожие на лестницу, ведущую в никуда. Я беременна. В коридоре раздаются шаги. Я быстро сую тест обратно под матрас. Сердце лихорадочно колотится. Возможно, у меня разыгралось воображение, но мне кажется, будто я чувствую слабый пульс где-то под грудью. Первую девочку мы назовем Blue.